«Я польщен тем, что ты так уверен в Уильяме», – сухо произнес Грей, хотя на самом деле ему было чрезвычайно приятно. «Конечно, уверен», – искренне сказал Хэл. «Он ведь твой сын, разве нет?» Откуда-то издалека донесся звон церковного колокола, и Грей вспомнил о празднике. «О, счастливого Рождества!» Хэл тоже удивился, а потом улыбнулся. «И тебе тоже!» Когда Грей отправился в Дувр, его все еще переполняло рождественское настроение, причем в буквальном смысле. Карманы пальто Грея были набиты сладостями и маленькими подарочками, а под мышкой он нес сверток с пресловутыми домашними тапочками, щедро украшенными вышитыми кувшинками и зелеными лягушками. Лорд Джон обнял Дотти, когда та вручила ему свой подарок и успел шепнуть на ухо, что ее поручение выполнено. Племянница поцеловала его с таким пылом, что Грей все еще ощущал место поцелуя и рассеянно потер щеку. Надо сразу же написать Уильяму. Впрочем, на самом деле особой спешки нет, поскольку письмо в Америку доставит не раньше, чем сам лорд Джон туда доберется. Он действительно намеревался выполнить данное брату обещание. Как только весной первый корабль сможет пуститься в плавание, он, Грей, поднимется на его борт, лишь бы успеть вовремя. И не только ради Генри. Как он и ожидал, дороги были ужасными, а паром до Кали еще хуже, но Грей не замечал холода и неудобств путешествия. И раз уж беспокойство о брате немного улеглось, он решил подумать о том, что рассказала ему Нэнси. Частью этой информации он хотел поделиться с Хэлом, но не стал, не желая загружать голову брата. Побоялся, что это может помешать выздоровлению. «Ваш француз сюда не приходил», – сказала ему Нэнси, слизывая с пальцев сахар, «но он частенько бывает у Джексона, когда приезжает в город, а сейчас он уехал, говорят, обратно во Францию». «Значит, у Джексона», – задумчиво проговорил лорд Джон. Сам Грей не опекал публичные дома, за исключением заведения Нэнси, но знал особняк Джексона и пару раз бывал там с друзьями. Бордель, предлагавший музыку на первом этаже, игры на втором и более интимные развлечения еще выше. Весьма популярное заведение среди армейских офицеров среднего эшелона. Но не из тех, в которых угощали специфическим пристрастием Перси Бичема. В этом Грей был абсолютно уверен. «Понятно», – сказал он, спокойно отпивая чай, чувствуя, как в ушах колотится пульс. «А ты когда-нибудь сталкивалась с офицером по имени Рэнальд Айзекс?» Именно об этой части письма Грей не рассказал Хэллу. Осведомитель сообщал, что армейского офицера Денниса Рейнольда Айзекса часто видели в компании с Бичемом как во Франции, так и в Лондоне. И имя вонзилось в сердце Грея, словно ледяная иголка. Конечно, то, что известный связью с Перси Бичемом человек взял Уильяма в экспедицию в Квебек, могло быть не более чем простым совпадением, но будь он проклят, если поверит в подобное. При упоминании имени Рэндалл Айзекс Нэнси резко подняла голову, словно собака, которая услышала в кустах шорох. «Да, сталкивалась», – медленно сказала она. В ее нижней губе прилипла крупинка мелкого сахара. Грею хотелось стереть ее с губ Нэнси, и при других обстоятельствах он бы так и сделал. «Или слышал о нем. Говорят, он еврей». «Еврей?» – поразился Грей. «Да ну, нет. Еврею никогда бы не позволили получить звание в армии или на флоте, равно как и католику». Нэнси изогнула темную бровь. «Вероятно, он не хочет, чтобы кто-нибудь знал», – произнесла она, и словно кошка слизнула с губы сахарную крупинку. Но если нет, он должен держаться подальше от домов терпимости. Вот все, что я могу сказать». Нэнси искренне расхохоталась, затем посерьезнее поправила на плечах пеньюар и уставилась на Грея темными в свете огня глазами. «Он тоже как-то связан с твоим парнишкой, тем французиком», — сказала она, «потому что одна из девочек Джексона рассказала мне об одном еврейском молодце и о том, как она просто обалдела, когда тот снял свои бриджи. Девица сказала, что отказалась, но там был его дружок-француз, который хотел наблюдать». И когда он, французик, я имею в виду, понял, что она не хочет, то удвоил цену, и девочка согласилась. Она говорила, что когда дошло прямо до... И тут Нэнси похотливо улыбнулась, зажав кончик языка передними зубами, теми, которые у нее все еще оставались. Это было приятнее, чем с другими. «Приятнее, чем с другими», – рассеянно пробормотал Грей себе под нос, почти не заметив настороженного взгляда, который бросил на него единственный, кроме самого Грея, пассажир, кому хватило стойкости, чтобы находиться на палубе парома. «Черт подери!» Над Ла-Маншем валил густой снег, летевший почти горизонтально сейчас, когда завывающий ветер сменил направление, и корабль тошнотворно накренился. Другой человек, отряхивая, спустился вниз, оставив Грея вытаскивать из маленькой баночки в кармане персики в бренди, поедать их и мрачно смотреть на приближающийся французский берег, который время от времени проглядывал за низко нависающими облаками. 24 декабря 1776 год. Город Квебек. «Дорогой папа, пишу тебе из монастыря. Спешу объяснить. Нет, не такого рода, что в Ковенгардене, а из настоящего католического монастыря, которым управляют монашки-урсулинки. Мы с капитаном Рэндаллом Айзексом прибыли в крепость в конце октября, намереваясь навестить сэра Гая и узнать его мнение по поводу местных настроений касательно восстания американцев. Но нам сообщили, что сэр Гай направился в форт Сен-Жан, чтобы лично подавить вспышку упомянутого восстания. Произошло морское сражение, или, полагаю, так я должен его называть, на озере Шамплейн, узком водоеме, соединенном с озером Джордж, о котором, возможно, ты знаешь еще с тех времен, когда сам находился здесь. Я очень хотел присоединиться к сэру Гаю, но капитан Рэндалл Айзекс воспротивился из-за предполагаемого расстояния и неподходящего времени года. На самом деле его мнение оказалось верным. Следующий день принес ледяной дождь, который вскоре сменила ужасающая метель. Небо потемнело настолько, что невозможно было отличить день от ночи. Всего лишь за несколько часов буря похоронила землю под снегом и льдом. Наблюдая за этим спектаклем природы, я должен признать, что мое разочарование по поводу упущенной возможности присоединиться к сэру Гаю значительно умерилось. Как бы то ни было, я в любом случае бы опоздал, поскольку сражение уже состоялось 1 октября. Однако мы не знали никаких подробностей до середины ноября, пока несколько гессенских офицеров из полка барона фон Ридезеля не прибыли в крепость с новостями. Скорее всего, ты услышишь более официальное и полное описание сражения к тому времени, как получишь это письмо. Но оно может содержать некоторые интересные подробности, опущенные в официальной версии. И если говорить честно, то состояние отчета о битве – единственное занятие, доступное мне в данный момент, поскольку я отклонил любезное приглашение матушки-настоятельницы присутствовать на мессе, которую будут служить в полночь по случаю Рождества. Колокола городских церквей звонят каждые четверть часа, отмечая время и днем, и ночью. Монастырская часовня расположена прямо за стеной гостевого дома, где меня поселили на самом верхнем этаже. Так что, когда я лежу в кровати, колокол находится примерно в 20 футах от моей головы. И поэтому могу правдиво сообщить тебе, что сейчас 9:15 пополудни. А теперь о подробностях. Несмотря на то, что в прошлом году попытки вторжения в Квебек закончились полным провалом, они встревожили сэра Гая, и потому он решил усилить свои позиции у верховий Гудзона в связи с тем, что это единственно возможное направление, откуда могут прийти новые неприятности. Трудности передвижения по суше здесь достаточно серьезные, чтобы отвратить от путешествия любого человека, кроме самого упорного. У меня есть маленькая баночка со спиртом, которую я тебе покажу. В ней содержится слепень длиной почти в 2 дюйма, а также несколько очень больших клещей, которых сняли с моей персоны при помощи меда. Если нанести его достаточно щедро, насекомые задыхаются и отваливаются от тела. Хотя прошлой зимой вторжение не увенчалось успехом, люди полковника Арнольда твердо вознамерились перекрыть сэру Гаю подступы к озерам. И потому, отступая, сожгли или потопили все корабли у форта Сен-Жан, а также подожгли лесопилку и саму крепость. Тогда сэр Гай отправил официальное прошение, чтобы из Англии прислали разборные корабли, вот бы на них посмотреть, и, получив 10 штук, отправился в форт Сент-Джон, чтобы лично наблюдать за их сборкой в верховьях реки Ришелье. Тем временем полковник Арнольд, похоже на удивление предприимчивый и трудолюбивый человек, если половина того, что я о нем слышал, правда, отчаянно строил свою собственную флотилию из разбитых галер и покореженных шлюпов. Не удовольствовавшись своими собранными диковинами, сэр Гай вдобавок получил неутомимый фрегат водоизмещением около 180 тонн, которые в разобранном виде перевезли к реке и там заново собрали. Мои информаторы немного поспорили о том, сколько на нем пушек, но после второй бутылки монастырского кларета, который делают сами монашки и, судя по оттенку носа священника, немало здесь употребляют, сошлись на том, что их чертовски много, приятель, что и стало окончательным количеством, ведь все можно списать на ошибку в переводе. Полковник Арнольд, видимо, решил, что дальнейшее ожидание приведет к потере тех преимуществ, которые могла принести ему инициатива, и 30 сентября отплыл из своего укрытия на острове Валькур. Согласно донесениям, его флотилия состояла из 15 кораблей, и это против 25 у сэра Гая. Ко всему прочему, суденушки Арнольда были построены на скорую руку, непригодны для плавания, укомплектованы полными профанами в морском деле, которые не отличали Нактоуза от Натоптыша. Да уж, американский флот во всей красе. И все же я не должен насмехаться. Чем больше я слышу о полковнике Арнольде, а о нем довольно много говорят здесь, в Квебеке, тем больше думаю, что он похожий джентльмен, которому присущи характер и упорство. Как сказал бы дедушка сэр Джордж, хотел бы я когда-нибудь познакомиться с Арнольдом. Снаружи доносится пение. Французские канадцы направляются в собор неподалеку. Музыка незнакомая и слишком далеко, чтобы разобрать слова. Но из моего орлиного гнезда видны пылающие факелы. Колокола говорят, что уже 10 часов. Кстати, матушка-настоятельница, ее зовут сестра Иммаколята, сказала, что она тебя знает. Почему-то меня это не удивляет. Я сообщил ей, что ты знаком с архиепископом Кантерберийским и с римским папой, что произвело на нее сильное впечатление. Сестра Иммакулята просила тебя передать ее скромное почтение его святейшеству, когда увидишься с ним в следующий раз. Она любезно пригласила меня на обед и рассказывала истории о взятии крепости в 59-м и о том, как ты расквартировал в монастыре горцев из Хайлинского полка. Сказала, что все сестры были шокированы их голыми ногами и потому потребовали конфискованный холст, чтобы сшить для горцев штаны. Моя униформа заметно поизносилась за последние недели путешествия, но я рад сообщить, что по-прежнему прилично прикрыт ниже талии. Не сомневаюсь, что матушка-настоятельница тоже этому рада. Но возвращаюсь к рассказу о сражении. Флотилия Сарагая поплыла на юг, намереваясь вернуть под свой контроль Краунпойнт, а затем Никодрогу. Но стоило им миновать остров Валькур, как на них напали два корабля Арнольда, вызывая на бой выстрелами. Потом эти суда попытались отступить, но один королевский дикарь, как мне сказали, не сумел совладать со встречным ветром и наскочил на мель. Нескольким британским канонерским лодкам удалось подобраться к нему и захватить часть экипажа, но под шквальным огнем американцев они были вынуждены отойти, хотя и успели попутно поджечь королевского дикаря. Затем в проливе начались большие маневры, и только к полудню разгорелось настоящее сражение. Главный удар приняли на себя Карлтон и Несгибаемый. Они же и атаковали вместе с канонерскими лодками. Корабли Арнольда «Месть» и «Филадельфия» были сильно повреждены бортовым залпом, и к вечеру «Филадельфия» затонула.